Петербургский двор в это время был весьма интересен. Почти каждый день появлялись новые лица, те, кто получил должности после переворота, и люди, возвращенные из ссылки, куда они попали еще при императрице Анне со времени правления Берона или в царствование Елизаветы. Этих опальных вызвал Петр III, и они постепенно прибывали из различных мест, где жили в изгнании. Это были живые картины прошедших времен, интересные пережитыми несчастьями и тем, что, превосходно зная тайны кабинетов и дворов, могли порассказать много любопытного. Наконец вернулся бывший великий канцлер, знаменитый граф Бестужев. Сама императрица представила нас друг другу, причем у нее вырвалась фраза, которую Орловы, если бы это было возможно, охотно бы заглушили. «Это княгиня Дашкова. Можно ли было представить, что короной я буду обязана юной дочери Романа Воронцова?» Когда пришло известие о смерти Петра III, меня оно чрезвычайно поразило. Сердце отказывалось верить, что императрица – соучастница преступления Алексея Орлова. Только через день я смогла себя пересилить и поехать к ней. Она выглядела печальной, расстроенной и сказала это ее собственные слова. Как меня взволновала, даже поразила эта смерть. «Она случилась слишком рано и для вашей, и для моей славы», — ответила я. Вечером в апартаментах императрицы я высказалась весьма неосторожно, выразив надежду, что Алексей Орлов теперь, наконец, поймет. Отныне мы не можем иметь ничего общего, и он никогда не посмеет со мной заговорить. Все братья Орловы стали моими непримиримыми врагами. И Алексей после возвращения из Ропши, несмотря на свою наглость, ни разу в течение 20 лет не дерзнул обратиться ко мне хотя бы с одним словом. Тем, кто посмел подозревать императрицу в том, что она приказала убить супруга или была причастна к его смерти, я представлю здесь доказательство противного. Известно письмо Алексея Орлова, которое Ее Величество тщательно берегла в своей шкатулке, вскрытой Павлом после смерти матери. Павел приказал князю Безбородко прочесть бумаги в ней содержащиеся, и когда князь приступил к чтению вышеназванного письма, перекрестился и сказал: «Слава Богу, малейшие сомнения, какие у меня могли бы быть, исчезли благодаря этому глупому письму». Письмо было написано собственноручно Алексеем Орловым. Писал он как грузчик. Вульгарность выражений, бессвязность мыслей совершенно пьяного человека, мольбы о прощении и какое-то недоумение перед случившимся – все делает этот документ чрезвычайно интересным для тех, кто хотел бы разоблачить ужасную клевету, широко распространяемую против Екатерины, которая, если и имела слабости, была не способна на преступление. Смертельно пьяный, не помня себя от ужаса, Алексей отправил императрице свое послание спустя несколько минут после того, как Петра III не стало. Когда после смерти Павла I стало известно, что письмо не было уничтожено, и что Павел велел читать его вслух в присутствии своей супруги и госпожи Нелидовой, показал письмо великим князьям и графу Растопчину, я была так счастлива, так весела, как редко в жизни. В сентябре Ее Величество отправилось в Москву на коронацию. Я ехала в ее карете, муж также был в свите. Ее Величество прибыла в Москву за несколько дней до коронации, мы с ней виделись ежедневно. Орловы, думая меня унизить, убедили церемонимейстера, что орден святой Екатерины, который я имела, не дает права на особое место во время коронации. Действительно, он не представлял никакого почетного первенства, но уже 50 лет считался высшим отличием. Утром на церемонии коронации мне следовало занять место жены полковника. Все в мире относительно. Поскольку в собор допускались лица в звании не ниже полковника, места для их жен оказались последними. Или, лучше сказать, самыми высокими скамейками, вроде подмостков, специально сооруженных для зрителей. Мои друзья решили, что мне нанесено оскорбление. Одни даже заводили со мной утешительные разговоры. Другие советовали вовсе не ходить. «Нет, пойду», — отвечала я, смеясь. «Мне хочется посмотреть коронование, которое никогда не видела и не хотела бы более никогда увидеть. Что до места, на котором мне придется стоять, это совершенно безразлично. Я так горда, что, полагаю, занятое мною, оно станет равным первому и сделается самым почетным. Не меня ведь будут порицать за это, и не мне, стало быть, придется краснеть. Но я настолько человеколюбива, что не желаю, чтобы из-за меня осуждали других». 22 сентября, в день коронации, я с утра пошла к императрице, только гораздо раньше обычного. Когда она выходила из своих внутренних апартаментов, мне пришлось идти сразу за ней. Великий князь был нездоров, а из императорской семьи никого не было. Прибыв в собор, я, весело улыбаясь, заняла свое скромное место, в котором не видела другого неудобства, кроме того, что мне были незнакомы дамы, занявшие места рядом со мной. Я говорила себе, если бы давали оперу, которую мне хотелось увидеть, и не было бы других мест, кроме как в райке, то, страстно любя музыку, я бы скорее согласилась смотреть оттуда, нежели вообще пропустить спектакль. Тут было почти то же самое. Те, кто согласны со мной, что унижают настолько наши собственные поступки, не удивятся подобным мыслям. Выйдя из собора, Ее Величество села на трон под балдахином. Среди первых назначений я была пожалована статсдамой. Было много повышений. Мой муж был произведен в камер-юнкеры в чине бригадира. За ним был также оставлен его кирасирский полк. В течение нескольких недель шли непрерывные торжества. Вся Москва была довольна. До конца зимы время в развлечениях и всеобщем веселье пролетело быстро. 12 мая старого стиля я родила сына, а 13-го муж заболел жабой, которая случалась у него почти каждый год. Вид его меня очень печалил, и мне не удалось заснуть в обычное время. Едва я задремала, меня разбудили пьяные песни, или, лучше сказать, крики. Орловы, имевшие собственный дом, во дворце жил только Григорий Орлов, любили вызывать к себе ткачей, которые развлекали хозяев танцами и песнями. Затем ткачей поили и выпроваживали. Теперь рабочие возвращались домой. К несчастью, окна моей спальни выходили на улицу. Внезапно пробудившись, я сразу почувствовала слабость, какое-то беспокойство, и тут же заметила, что у меня отнялась рука и нога. Послав старушку, всегда спавшую возле меня, за полковым хирургом, который жил у нас в доме, я приказала ввести его не через комнату мужа, а в другую дверь. Увидев мое состояние, хирург растерялся, хотел вызвать моего врача и разбудить князя, я не позволила ни того, ни другого. В 6 часов утра мне стало хуже, и, думая, что нахожусь при смерти, я велела разбудить мужа. Мой доктор, бывший также придворным врачом, проживал во дворце далеко от нас и смог приехать только после 9. Он меня спас. Выздоровление шло медленно. В назначенный день графиня Панина повезла моего сына во дворец. Государыня и великий князь были восприемниками младенца, однако императрица не справилась о моем здоровье. Вскоре двор отъехал в Петербург, я осталась в Москве, и хотя ежедневно принимала ванны, все еще была слаба. В июле муж уехал в Петербург, затем в Дерпт, где стоял его полк. Тогда я поселилась в нашем имении всего в 7 верстах от Москвы. Целебный деревенский воздух, холодные ванны и размеренный образ жизни благотворно повлияли на мое здоровье. В декабре, не совсем еще окрепшее, я уехала в Петербург. Муж нанял просторный и заново отделанный дом Одера. Но отъезд мужа и болезнь дочери настолько меня расстроили, что я посчитала необходимым переменить обстановку. Не желая удаляться от Петербурга, дабы иметь возможность без промедления получать известие от мужа, я попросила разрешения у своего кузена, князя Куракина, поселиться в его гатчинском имении, которое ныне превратилось в такую великолепную, красивую царскую резиденцию. В то время до нее от Петербурга было 60 верст. Туда еще не было сократившей путь дороги, проведенной, когда после смерти Куракина императрица купила гатчину. До самого возвращения императрицы из Риги я жила там с детьми и девицей Каменской в полном уединении. Иногда выезжала верхом, на прогулку по окрестностям. В сентябре, вслед за посланцем, прибывшим с сообщением о выборе королем Понятовского, курьер от русского посла в Варшаве графа Кейзерлинга и от князя Репнина привез известие о том, что князь Дашков, не заботясь об отдыхе, совершая усиленные переходы, несмотря на лихорадку, занемог и пал жертвой усердия, с которым исполнял волю императрицы. Однажды утром ко мне заехала моя тетушка, графиня Панина, бледная, удрученная, и предложила прокатиться в карете, а затем пообедать у нее. Мне показалось, она нездорова, и я совсем не помышляла о том, что сама заслуживаю жалости. Приехав к Паниным, я увидела обоих дядей. Их растерянный и подавленный вид стал внушать мне неясное опасение. После обеда, несмотря на все тонкие приготовления, придуманные братьями для сообщения мне о страшном несчастье, я догадалась о смерти мужа. Состояние мое поистине было достойно сожаления. Левая рука и нога, которые однажды уже были парализованы, не двигались и висели, как плети. Меня уложили в постель, привели детей. 2 недели я находилась между жизнью и смертью. Добрая тетушка, несмотря на недомогание, и девица Каменская ухаживали за мной день и ночь. Мой врач, добрый господин Крузе, своими заботами и искусством спас мне жизнь. Детей с их прислугой и всем необходимым перевезли в дом Паниных. Меня поместили в тетушкиных покоях. Я этого не знала, так как была без сознания. Себе она оставила только небольшой кабинет. Через некоторое время ей стало совсем плохо, она почти не вставала. По моей просьбе меня ежедневно относили повидаться к ней. Через 2 недели я имела несчастье потерять этого нежного друга. На другой день после смерти тетушки меня отнесли в карету и отвезли домой. Довольно долго я пребывала в неведении относительно расстроенного финансового положения, в котором покойный муж оставил меня и детей. Чтобы армия не притесняла население поборами, он щедро сужал деньгами бедных офицеров, служивших под его командой. Из-за этого ему приходилось брать взаймы. В конце концов, мне назвали сумму долгов, какую следовало уплатить. Покинутая своей семьей, я ни от кого, кроме дядей, графов Паниных, не имела помощи. Умирая, муж собственноручно написал графу, воспитателю наследника, письмо, в котором просил его позаботиться о приведении в маломальский порядок его дел, в расстройстве которых он себя винил, заклинал не оставлять меня и детей, постараться заплатить кредиторам, не лишая нас некоторой материальной независимости, и назначал его опекуном над детьми и имениями. К совместному опекунству граф пригласил своего брата-генерала. Они показали мне письмо мужа и убедили в совершенной необходимости принять участие в опеке, поскольку сами по службе обязаны жить в Петербурге, а у меня есть возможность ездить в Москву и в имение, за всем присматривать, чего они при всем желании делать не смогут. Старший Панин, подумав, что Ее Величество, узнав о стесненном положении, в котором я осталась с детьми, поспешит мне помочь, и спросил у нее указ, разрешающий опекунам продать имение для уплаты долгов князя Дашкова. Меня это крайне раздосадовало, и когда принесли указ, я заявила, что никогда не воспользуюсь этой милостью и лучше буду есть сухой хлеб, но не продам ни одной из родовых поместий моих детей. Едва я ненадолго стала подниматься с постели, как у сына в горле образовался нарыв. Операция была болезненная и очень опасная, но благодаря заботам доктора Круза и искусству хирурга Кельхена жизнь сына была спасена. Его болезнь отсрочила мое выздоровление, поэтому нам удалось покинуть Петербург только в начале марта 1765 года, когда уже началась оттепель, и переправы через реки стали небезопасны. Перед отъездом я отдала трем основным кредиторам мужа часть своих драгоценностей и почти все столовое серебро, оставив себе лишь вилки и ложки на 4 куверта. Я уезжала в Москву с твердым намерением оплатить долги князя, не прибегая к помощи казны и не продавая имений. Приехав в Москву, я решила поселиться в деревне, но оказалось, что там негде жить. Из развалившегося строения я велела выбрать самые крепкие балки и из них соорудить маленький дом. Весной следующего года я в нем поселилась на 8 месяцев. На себя с детьми я положила всего 500 рублей в год. Благодаря бережливости, продаже драгоценностей и столового серебра все долги мужа, к моему великому удовольствию, оказались уплаченными в течение 5 лет. Если бы до моего замужества мне сказали, что, воспитанная в роскоши и расточительстве, в свои 20 лет я буду отказывать себе во всем, кроме самой простой одежды, я бы не поверила. Но подобно тому, как мне приходилось быть гувернанткой и сиделкой моих детей, я хотела стать хорошей управительницей их имений, а потому никакие лишения не были в тягость. Случилась еще одна неприятность, принесшая мне огорчение. Свекровь, решив, что она может распоряжаться нашим московским домом, приобретенным ее покойным мужем, по своему усмотрению, пользуясь ошибкой в купчей на домовладение, отдала его своей внучке Глебовой, и я оказалась в Москве без пристанища. На той же улице я купила участок со старым каменным зданием, которое грозило рухнуть. На краю усадьбы я велела построить деревянный дом, где могла бы жить до поры, пока не буду в состоянии возвести каменный. У детей оказался рахит. Надеясь, что перемена климата и путешествия будут благоприятны для их здоровья, я в 1768 году стала домогаться разрешения поехать за границу. Напрасно. Мои письма остались без ответа. Как у каждой дворянки, у меня было право ехать, не спрашивая позволения, но статсдамам следовало получить согласие императрицы. Разговор об этом я отложила до годовщины восшествия на престол, которую праздновали в Петергофе. На балу в день празднества я как бы невзначай подошла к дипломатам и перебросила с ними парой слов. Наконец императрица приблизилась к нам, поговорила с посланниками и обратилась ко мне. Ответив на ее вопрос, я, боясь упустить удобный случай, одним духом попросила ее величество о разрешении уехать на 2 года за границу для поправки здоровья детей. Она не унизилась до отказа и сказала: «Мне жаль, княгиня, что путешествовать вас заставляет такая причина, но, безусловно, вы вольны ехать, когда пожелаете». План мой удался. Вскоре я уехала из Петербурга в Москву и Троицкое, чтобы уладить свои дела и выехать по санному пути. Когда панины, лица, принимавшие во мне участие, спрашивали, достанет ли у меня средств на путешествие, я отвечала, что буду разъезжать под чужим именем и тратиться только на лошадей и стол. В декабре я возвратилась из Москвы в Петербург и поспешно уехала в Ригу. За несколько дней до отъезда помощник секретаря кабинета вместе с письменным распоряжением Ее Величества принес мне 4000 рублей. Сумма была смехотворной, но, не желая вызвать недовольство императрицы отказом принять деньги, Я, показав посланцу счета от шорника и ювелира, который сделал мне несколько дорожных серебряных кастрюль, сказала: «Видите эти счета? Они еще не оплачены. Прошу вас, положите на стол, сколько следует на их погашение, а остальное возьмите себе». Наконец мы уехали. Главная цель моего путешествия за границу состояла в том, чтобы ознакомиться с различными городами и выбрать наиболее подходящие для получения образования моим детям. Я великолепно сознавала, что у нас нечасто можно встретить людей, способных хорошо учить детей, к тому же лесть слуг и баловство родственников помешали бы такому воспитанию, к которому я стремилась. До Риги ехали на почтовых, пробыли в этом городе несколько дней, и я взяла лошадей до Берлина. В Кёнигсберге мы встретились с графиней Кейзерлинг, которая уговорила меня задержаться на неделю. Тут полозья пришлось оставить, ибо по глубоким пескам Пруссии даже колеса катились с трудом. В Данциге я поселилась в лучшей гостинице «Россия», где всегда останавливались все знатные русские путешественники. Я почувствовала себя оскорбленной, увидев в гостиной две картины, изображающие битвы, проигранные русскими войсками. На них были представлены на голову разбитые, умирающие русские и раненые, униженно стоящие на коленях перед победоносными пруссаками. Я спросила нашего поверенного в делах Рибиндера, как он такое терпит. Он объяснил это своим нежеланием вмешиваться, добавив, что граф Алексей Орлов, проезжавший через Данциг и останавливавшийся в этой гостинице, очень рассердился, увидев картины. «И он их не купил и не бросил в огонь?» — воскликнула я. «По сравнению с ним я очень бедна и не в состоянии делать подобные покупки. Ведь на путешествие, совершаемое мною ради здоровья детей, ни моих, ни их доходов недостаточно. И я оставила доверенность на продажу дома в Петербурге, и все же я знаю, что нужно предпринять». Когда наш резидент уехал, я под большим секретом поручила секретарю нашей миссии Волчкову и советнику Штеллена, моему попутчику до Берлина, где он служил атташе при посольстве, купить голубой, зеленой, красной и белой масляной краски. После ужина мы втроем, они оба владели кистью, хорошенько заперев комнату, чтобы нас не застигли за нашим занятием, перекрасили форму войск, и пруссаки, изображенные победителями, превратились в побежденных. За работой мы провели почти целую ночь. Не знаю, что подумали хозяин и мои слуги о том, почему я при зажженных свечах заперлась с двумя господами, но я была совершенно счастлива своей хитрой выдумкой и только опасалась, как бы нам не помешали закончить нашу работу, как ребенок боится, что вернутся родители и застанут его за недозволенным занятием. На следующий день я велела распаковать свои сундуки в этой комнате и под сим предлогом не впускала ни хозяина, ни слуг. Через день я покинула Данциг, но перед отъездом показала нашему резиденту чудесное превращение. Не знаю, что сказал хозяин гостиницы, увидев, что пруссаки проиграли обе битвы, которые художник заставил их выиграть, но я была чрезвычайно довольна своей дерзкой выходкой. В Берлине я пробыла 2 месяца. Мне было известно, что по этикету берлинского двора частным лицам запрещалось представляться под вымышленными именами. Я же путешествовала под именем Михалковой, по названию небольшого имения под Москвой, принадлежавшего моим детям. У меня вовсе не было желания ездить к какому-либо двору и не хотелось нести лишние расходы. О Берлине, который я покинула с сожалением, и о доброте, проявленной там ко мне, я всегда вспоминаю с удовольствием и признательностью. Мы поспешили в Ахен и в Спа к началу курортного сезона. Когда мы ехали по Вестфалии, она мне не показалась такой грязной, как об этом писал автор путевых заметок барон Барр. В Ганновере мы остановились только на время, потребное на починку экипажа. Прибыв в Ахен, я наняла дом прямо против помещения ванн. Я решила хотя бы на несколько недель съездить в Англию и пробыла там не более 10 дней. Сделав краткие остановки в Брюсселе и Антверпене, Я приехала в Париж, где поселилась очень скромно. В Париже я пробыла всего 17 дней. Я посещала монастыри и церкви, где можно было посмотреть статуи, картины и памятники. Заходила в мастерские самых знаменитых художников. Побывала на спектаклях, где сидела в райке с последним разрядом зрителей. Простое черное платье, такая же косынка на шее, скромная прическа горожанки скрывали меня от любопытных глаз. Мне никого не хотелось видеть, кроме Дидро. Обычно моя утренняя прогулка начиналась в 8 часов и длилась до 3 часов пополудни, заканчиваясь остановкой возле дома Дидро. Он садился в мою карету, ехал ко мне обедать, и часто наши разговоры с ним продолжались до 2-3 часов ночи. Однажды он заговорил со мной о рабстве, в котором, по его мнению, находятся наши крестьяне. Я ответила ему: «Поскольку душа у меня не деспотична, я заслуживаю ваше доверие. В моем орловском имении мною установлено такое управление, которое, думаю, может сделать крестьян более свободными и счастливыми и в то же время оградить их от притеснения мелких чиновников. Благосостояние наших крестьян увеличивает и наши доходы. Помещик должен быть совершенно безмозглым, чтобы самому иссушать источник собственного богатства. Дворянство, так считают и крестьяне, служит посредником между ними и государством. Поэтому в интересах самих помещиков защищать крестьян от лихоимства губернаторов и их чиновников. Однако, княгиня, вы не можете не признать, что, будучи свободными, они стали бы просвещеннее и вследствие этого богаче. Если бы государь, — отвечала я, — разбивая несколько звеньев цепи, привязывающие крестьян к дворянам, разбил бы одновременно несколько звеньев, которыми прикованы дворяне к воле самодержавных государей, я бы с радостью, своею кровью вместо чернил подписалась бы под этим установлением. Впрочем, извините меня, если я скажу, что следствие вы приняли за причину. Просвещение ведет к свободе. Свобода же без просвещения производит только анархию и беспорядок. Когда низшие классы моих соотечественников станут просвещенными, тогда они будут достойны свободы. Не вознамерятся разрушить порядок и отказаться от повиновения, необходимого при любом правлении. Вы прекрасно владеете искусством доказательства, дорогая княгиня, но вы меня не убедили. Хорошо, в основании наших законов, продолжала я, имеется противоядие против тирании помещиков. Хотя Петр I и уничтожил некоторые из законов, и даже тот порядок судопроизводства, при котором крепостные могли подать в суд челобитную на своих господ, если терпели от них большие обиды, в настоящее царствование губернатор вместе с предводителем дворянства и депутатами своей губернии может избавить крестьян от бесчеловечных притеснений помещика и передать их вместе с поместьем под особую опеку, состоящую из выбранных дворян. Боюсь, я не сумею ясно выразить свою мысль, но я много размышляла о сем предмете, и мне представляется, слепой от рождения, которого поместили на неприступную скалу, окруженную бездонной пропастью. Слепец не подозревал об опасности своего положения, не знал страха, был весел, спокойно ел и пил, наслаждался пением птиц, а порой пел и сам. Но вот приходит злополучный глазной врач и, не имея возможности вывести слепца из ужасного положения, возвращает ему зрение. Мой бедный прозревший безмерно несчастлив. Он больше не поет, не ест и не спит. Окружающая бездна, неведомые прежде пространства, о которых он не подозревал, все пугает его, и он умирает в расцвете сил от страха и безнадежности. Представив нарисованную мною картину, Дидро вскочил со стула, будто подброшенный неведомой силой. Он зашагал большими шагами и, плюнув в сердцах, проговорил одним духом: «Какая вы удивительная женщина! Вы перевернули представление, которое я вынашивал в течение 20 лет и которыми так дорожил». Все восхищало меня в Дидро, даже эта горячность, проистекающая от пылкости чувства и живости восприятия. Его искренность, дружелюбие, прозорливый и глубокий ум привязали меня к нему на всю жизнь. Я оплакивала его смерть и до последнего дыхания не перестану жалеть о нем. Этот необыкновенный ум был мало оценен. Живость характера приводила иногда к ошибкам, но он был искренен и сам первый страдал от своих промахов. Но не мне воздавать достойную его хвалу. Другие писатели, гораздо значительнее меня, надеюсь, не забудут этого сделать. В другой раз, когда Дидро вечером был у меня, доложили о Рюльере, бывшем атташе в Петербурге при французском после бароне Брейтель. Довольно часто Рюльер бывал у меня в доме, но чаще я видела с ним в Москве у Каменской. Я не знала, что, вернувшись в Париж, он написал записки о революции 1762 года в России и читал их в широких кругах общества. Я велела слуге ввести его. Дидро мне помешал. Взяв меня за руку и крепко сжав его, он сказал: «Одну минуту, княгиня. Возвратитесь ли вы в Россию по окончании путешествия?» «Что за вопрос?» — изумилась я. «Разве у меня есть право лишать детей их родины?» «Тогда прикажите сказать Рюльеру, что в настоящее время вы его принять не можете, и я вам объясню причину». Его лицо выражало живое участие. Мое доверие к душевной чистоте Дидро было таково, что я не впустила в дом старинного знакомого, ум и образованность которого делали его общество столь приятным. «Известно ли вам, — спросил Дидро, — что Рюльер — автор записок о восшествии на престол императрицы?» «Нет, но поэтому у меня должно быть еще больше оснований желать с ним увидеться. Я вам перескажу их содержание. А вас он отзывается наилучшим образом, находя, что вы обладаете всеми лучшими чертами вашего пола и всеми талантами и добродетелями нашего. Однако об императрице он пишет вовсе не так благожелательно. Очень дурно характеризует Рюльер и польского короля, подробно описывая его связь с императрицей, тогда еще великой княгиней. Через Бецкова и вашего поверенного в делах князя Голицына императрица предложила Рюльеру продать свое произведение. Но переговоры велись столь неловко, что Рюльер успел сделать со своих записок 3 копии. Одну из них он отдал на хранение в Министерство иностранных дел, другую оставил в руках госпожи де Граммон, а третью передал парижскому архиепископу. После того, как получить рукопись не удалось, Ее Величество дала мне поручение поговорить с господином Рюльером. Но я смог добиться от него лишь обещания не публиковать записки при жизни Екатерины. Как вы понимаете, принимая Рюльера, вы тем самым как бы признаете сочинение, которое очень беспокоит императрицу. Записки эти широко известны, потому что читались в салоне мадам Жоффрен, где собирается лучшее общество, все иностранцы и знатные путешественники. И притом эта душевная женщина похваляется дружбой с Понятовским, которого в своих письмах она называет сыном. Король в письмах к мадам Жоффрен называет себя так же. «Но как такое можно увязать?» — прервала я его. «Мы ведь все легкомысленные», — ответил Дидро. «Что 60, что 80 лет не меняют нас в этом отношении». Я выразила Дидро свою признательность за доказательство дружбы, которую он только что выказал, помешав мне, хотя и безвинно, навлечь на себя неприятности. Рюльер еще 2 раза заходил ко мне, но не был принят. Когда 15 месяцев спустя я вернулась в Петербург, у меня появилась еще большая возможность оценить поступок Дидро. От одного человека, который пользовался доверием Федора Орлова и которому я некогда имела счастье оказать некоторые услуги, мне стало известно, что после моего отъезда из Парижа Дидро написал императрице письмо, где много говорил обо мне и о моей к ней привязанности. Он утверждал, что из-за моего отказа принять Рюльера общество усомнилось в достоверности его записок, чего не смогли бы добиться 10 Вольтеров и 15 жалких Дидро. Сам Дидро ничего не говорил мне о намерении писать императрице, и, поставив мне в заслугу поведение в отношении Рюльера, он не упомянул, что я лишь следовала его совету. Его деликатность и горячее участие в друзьях, среди которых, надеюсь, он числил и меня, делают его память дорогой для меня, покуда я жива. Мне захотелось осмотреть Версаль, но без какой-либо огласки. Наш поверенный в делах Хатинский уверял меня в невозможности этого, ибо за каждым передвижением любого иностранца наблюдала полиция, и за мной должна думать в особенности. Однако я была уверена, что с успехом исполню свое намерение. К Хатинскому я обратилась за помощью только в одном. Попросила, не доезжая заставы, дорога от которой ведет Версаль, держать наготове пару лошадей. Своему наемному слуге я дала множество поручений, чтобы он был занят несколько часов, а с собой взяла лакея, говорившего только по-русски. Сев в карету вместе с детьми и стариком-майором Францем, который знал меня с детства, он жил в доме двоюродной сестры моей тетки, госпожи Чеглаковой, и теперь случайно находился в Париже, я приказала кучеру ехать за город, в ту сторону, где, прогуливаясь, нас ждал господин Хатинский. Его лошадей припрягли к нашим, он сел в мою карету, и мы велели ехать к любым воротам Версальского парка. Погуляв по парку, мы в обеденный час короля, когда во дворец впускают всех зевак, вошли в комнату, которая показалась мне весьма грязной и слишком бедной. Мы оказались в толпе, которая, конечно, не принадлежала к светскому обществу. Я видела, как вошел Людовик XV, дофин, его супруга, принцесса Аделаида и Виктория, как они сели за стол и стали есть с большим аппетитом. Увидя, что принцесса Аделаида пьет бульон из чашки, я высказала удивление. «А разве ваш король и принцесса делают иначе?» — спросила одна из дам, окружавших меня. «У меня нет ни короля, ни принцессы», — отвечала я. «Стало быть, вы голландка?» «Возможно». Наконец обед закончился. Мы быстро сели в карету и вернулись в Париж. Никто не узнал о нашей поездке, и когда впоследствии я вспоминала о ней, то развлекалась мыслью, как обманула бдительность знаменитой полиции. Герцог Шуазель, тогдашний премьер-министр, враг нашего двора, не упускавший случая опорочить императрицу, ее величество его очень не любило, не хотел верить, что я была в Версале. Его посланец сообщил мне множество сплетен про нашего поверенного и передал приглашение герцога, который намеревался устроить для меня блестящий праздник. Я просила благодарить герцога и сказать, что госпожа Михалкова не принимает сама и не может присутствовать на празднестве, и что ее желания в настоящий момент ограничиваются намерением осмотреть достопримечательности, а не знакомиться с высокопоставленными лицами, которых она, безусловно, ценит и уважает. Из 17 дней, проведенных в Париже, последние 10 или 12 мы почти все время проводили с Дидро. Утренние часы я посвящала осмотру тех достопримечательностей, которые достойны любопытства путешественников. Приближалось время моего возвращения в Россию. Хочу забыть все остальное и обращусь к возвращению в Петербург. Я была очень слаба и не выезжала, но у меня появилась надежда на лучшее будущее, ведь князь Орлов более не был фаворитом. Когда я приехала ко двору, Ее Величество приняла меня милостиво. Еще в течение нескольких месяцев мне и думать нельзя было о поездке в Москву, поскольку многие из моих дворовых умерли от чумы. По приезде в Петербург я наняла небольшой дом, несколько слуг. Пришлось купить мебель, белье, кухонную посуду. Но не могу сказать, что жилье было удобным и приятным для меня. Вскоре императрица прислала мне 60 тысяч рублей на покупку земли. Возможно, либо ей прежде было неизвестно, что кроме болота под Петербургом и деревянного дома в Москве у меня не было никакой собственности, либо теперь, когда она больше не находилась под влиянием Орловых, ей захотелось увеличить мое состояние. Я была крайне удивлена этим поступком, который вовсе не походил на обращение императрицы со мной в течение 10 лет, прошедших со времени ее восшествия на престол. Я была рада возможности вывести из затруднения отца, дав ему 23 тысячи рублей, недостающие для уплаты в казну. Императрица много ездила. Побывала она и в Калуге. Останавливалась в прекрасном имении моего дяди, графа Ивана Воронцова. Я не участвовала в поездке, потому что очень серьезно болела моя свекровь. Она хворала 3 недели, в течение которых я, сама страдая нервической и спазматической лихорадкой, большую часть дня проводила у ее постели. Свекровь выказывала мне уважение и дружеские чувства, полностью одобряя все, что мною делалось для воспитания детей и то, как я распоряжалась имуществом. Свекровь умерла у меня на руках, завещав похоронить ее в Новоспасском монастыре, где были похоронены ее муж и предки князей Дашковых. По новому распоряжению императрицы похороны в черте города были запрещены. Для погребения людей богатых и набожных, которые не хотели покидать Москву и после смерти, назначался тот или иной из московских монастырей, соблюдавших очередность ради справедливого распределения доходов между обитателями. В тот год в Новоспасском монастыре не хоронили, и я тщетно пыталась добиться разрешения. Не имея возможности исполнить последнюю волю свекрови, я решила, несмотря на болезнь, сама проводить ее тело и предать земле в монастыре в 70 верстах от Москвы, где также покоились предки семьи Дашковых. Взяв за правило и никогда от него не отступая, относиться к родственникам мужа так, как мне казалось, он сам вел бы себя с ними, я считала себя обязанной делать то, что и он сделал бы для них. Поэтому для меня не была в тягость эта печальная поездка. По возвращении Ее Величества в Москву я и спросила позволения уехать за границу, чтобы завершить воспитание сына и дать ему классическое образование. Разрешение было дано чрезвычайно холодно, поскольку императрице не нравилось, что я уезжаю из России. Узнав, что я не была допущена проститься с государыней отдельно, а наравне с другими получила доступ в аудиенц-залу, полную людей, пришедших поцеловать руку Ее Величеству. Через несколько дней она уезжала в Петербург. Принц Ангальд Бернбургский заметил, что она, по крайней мере, была последовательна и на этот раз не разыгрывала комедии, но заверил меня в том, что отношение ко мне изменится, и в будущем мне будет воздано должное. Я вернулась в Троицкое и выдала дочь за бригадира Щербинина. Под влиянием плохого обращения с ним родителей у него сложился меланхолический характер, но человек он был добрый, и я надеялась, что у моей дочери будет тихая и безмятежная жизнь. Физически она была развита плохо, в ее сложении имелся недостаток, и я не льстила себя надеждой, что более молодой и жизнерадостный человек будет любить ее и заботиться о ней. Я склонилась к этому замужеству еще и потому, что ради образования сына собиралась 9 лет, а может быть и 10, прожить за границей. Конечно, Щербинин не был таким мужем, какого я желала бы для своей дочери, но этот брак давал то неоспоримое преимущество, что дочь оставалась при мне, и я могла за ней присматривать». Отец Щербинина легко согласился на поездку сына за границу, тем более, что я его уверила, ему не придется нести никаких расходов, ибо процентов с капитала, данного мною за дочерью, хватит на их содержание при совместной со мной жизни. Осуждение, пересуды по поводу этого брака, к которым я относилась с презрением, сознавая чистоту побудительных причин и будучи убежденной в том, что я хорошая мать, не были, к несчастью, единственными огорчениями, которые принесло мне замужество дочери. Но я прерываю беглое упоминание о самой мучительной душевной боли, какую мне пришлось претерпеть в жизни, и продолжаю повествование». Мы отправились по Псковской дороге, намереваясь некоторое время провести в прекрасном имении Щербинина отца, находившемся в этой губернии. В пути у нас произошел несчастный случай, который доставил мне много беспокойства. Лакей господина Танеева, ехавший со мной, упал, и его переехали 2 экипажа. На ближайшей почтовой станции хирурга не нашлось, на другой тоже. Переломов у пострадавшего не было, поскольку легкие экипажи были на полозьях, но левая рука и весь бок оказались сильно повреждены и так распухли, что рубашку удалось снять, только разрезав рукав сверху донизу. Он неминуемо погиб бы, не вынеся остатка пути. Вспомнив, что у сына в портфеле, приобретенном в Англии, имеется ланцет, я стала просить, умолять слуг пустить несчастному кровь. Напрасно. Никто не решался. Пришлось мне проделать это самой. Я благополучно отворила ему вену, но после того у меня сделались жестокие судороги. Однако я не жалела о сделанном, так как спасла жизнь человеку. В имении Щербининых в обществе родителей зятя мне было невыносимо скучно, поэтому я сократила наше пребывание там и продолжила путешествие. Мы не доехали до Гродно, как сын заболел корью, чем смертельно меня напугал. В этом почти диком краю неоткуда было ждать никакой помощи. Тут царствовали грязь и нищета, а здешние крестьяне не обладали ни чувствами, ни гостеприимством русских. По дорогам, которые были проезжими исключительно для местных бричек, наши экипажи могли продвигаться только при деятельной помощи 30 казаков. Они опережали нас на полдня, рубили и валили деревья, расширяя дорогу в бескрайних лесах. Приехав в Гродно, я имела счастье найти там прекрасного врача из Брюсселя, вызванного королем для основанного им кадетского корпуса. В Гродно мы задержались на 5 недель. Поскольку дочь, не отходившая от постели больного брата, заразилась корью. Затем мы отправились в Вильну и Варшаву. Это был юбилейный год, и хотя мы не застали блестящих празднеств, я имела удовольствие часто наслаждаться приятной и поучительной беседой с польским королем. Его Величество 2-3 раза в неделю приезжал ко мне, и мы несколько часов беседовали вдвоем. Племянник короля, князь Станислав, очень любезный и образованный молодой человек, генерал Комаржевский и остальная свита находились в другой комнате с моими детьми. Я же, разговаривая с королем, вновь и вновь убеждалась в его высоких достоинствах. У него было благородное и сострадательное сердце, просвещенный ум. Он любил и прекрасно знал искусство. Все придавало его словам большой интерес и разнообразие. Те дарования, которыми природа наделила этого необыкновенного человека, он усовершенствовал образованием, он заслуживал счастья. Но польская корона была для него скорее наказанием, чем радостью. Как частное лицо он пользовался бы почетом и всеобщей любовью, но, став королем беспокойного народа, из среды которого выходили самые противоречивые характеры, он не снискал его любви и не был оценен по достоинству. Будучи соседом 2 великих держав, он часто вынужден был поступать против собственных принципов и желаний. А из-за интриг польских магнатов ему приписывались ошибки, каких он в действительности не совершал. Я покидала Варшаву с сожалением. Меня привязывали к этому городу король, его племянник Станислав и всеобщее глубокое уважение к памяти князя Дашкова.